Пятница, 21 декабря 2007 года. Вернувшись с работы, я обнаружила у двери записку. От одного ее вида у меня поднялось настроение. Наверное, Стюарту показалось, что просовывать записку под дверь означает вторгаться на мою территорию. И он оставил ее снаружи, прекрасно зная, что кроме меня ее все равно никто не увидит. Я подняла ее, положила в карман пальто и начала проверку, которая заняла часа полтора. Потом я уселась на диван и развернула записку. «К. Привет. Надеюсь, все хорошо. Думала тебе. Как насчет пойти куда-нибудь в субботу и выпить? Целую, С. Целую, С?» Неудержимая улыбка расползлась на моем лице. «Пойти выпить? Боже, да! Да!» «С ума сошла!» — одернула я себя. «Куда ты собралась? Ты? Выпить? Опомнись! Да еще с малознакомым мужчиной, который, к тому же, утирал тебе сопли и прекрасно знает, что ты чокнутая. Ну да. Да. А может, все-таки рискнуть?» Вообще-то, в последние дни я дышала по науке, точнее, по методике, которую Стюарт специально скачал для меня из интернета. Я и в прошлом году пыталась заниматься самолечением, но тогда мне это не помогло. Ошибка состояла в том, что я начинала успокаивать себя уже после того, как накативший страх вышибал все мысли из моей головы, наполняя ее кошмарными видениями. А поскольку правильно дышать я тогда не умела, то от нехватки воздуха паниковала еще больше. Не мудрено, что мне становилось только хуже. Но благодаря Стюарту я получила дополнительное оружие против настигнувшей панической атаки. По крайней мере, теперь я понимала, от чего эта паника возникает и как я могу с ней бороться. Вечером после работы я проводила дыхательные упражнения. Проверив квартиру, я садилась на ковер в гостиной, закрывала глаза и дышала. Медленно-медленно. Вдох-выдох. Сначала я дышала 3 минуты. Ставила кухонный таймер, и даже это короткое время я с трудом выдерживала с закрытыми глазами. Каждый звук отвлекал, каждый шорох заставлял вздрагивать. В первый раз ничего толком не вышло. Как только я закрыла глаза, автоматически включились 2 регулирующих мою жизнь механизма — перфекционизм и самоуничижение. Первый внушал, что я все должна сделать правильно и не открывать глаза, пока не раздастся звонок таймера. Ну а когда я дернулась от гудка машины внизу и невольно посмотрела в окно, второй заорал мне, что я полное ничтожество, если даже дышать правильно не могу. Такая уж у меня манера. Все доводить до абсурда. Вроде начинаешь какое-то правильное, полезное дело, например, что плохого в том, что я запираю квартиру. Но однажды по какой-то причине у меня не получается запереть замок правильно, с первого раза, и пошло-поехало. В голову лезут картины, одна страшнее другой. Что может случиться, если язычок замка не зайдет до конца в паз? Как заходил 1000 раз до того. В общем, первая попытка глубоко дышать не увенчалась успехом. Я начинала 2 раза и 2 раза не смогла высидеть 3 несчастных минуты, а потом кляла себя за никчемность. Обернулась все 3 лишними проверками квартиры. В общем, я даже призадумалась. А нафига мучиться? Ведь жила же я 3 года без всяких врачей, ничего. По крайней мере, пока живая. Но потом я снова села дышать. В тот же вечер, и получилось уже гораздо лучше. А знаете почему? Я представила себе Стюарта, что он сидит рядом и держит меня за руку. Сидит на холодном полу и бормочет что-то успокаивающее, и рука у него холодная, а в глазах тревога. И я даже глазом моргнуть не успела, как пролетели 3 минуты, и сработал таймер. В ту ночь я даже умудрилась выспаться. Вот и сейчас я кладу записку Стюарта перед собой, сажусь на ковер, скрестив ноги, расслабляюсь и слушаю доносящиеся с улицы звуки. А потом закрываю глаза и сосредоточиваюсь на дыхании. Вдох, выдох. В качестве успокоительного средства я снова использую Стюарта. В прошлый раз помогло, может быть, и сейчас поможет. Для разнообразия я перемещаю его с холодного пола на мягкий диван в его гостиной. Мы садимся рядом. Он обнимает меня за плечи, а солнце рисует яркие квадраты света на кафельном полу. Тепло, хорошо, уютно. И он говорит мне разные приятные слова, те, что я уже слышала, и еще кое-что. Я сама додумываю. Я рядом. Все хорошо, все нормально. Дыши. Медленнее. Вдох. Выдох. Вот так. И еще. Все хорошо. Ты в безопасности. Еще. Я открыла глаза только 5 минут спустя. Забыла выставить время на таймере.